Сквозь раскрытые челюсти он втянул холодный предрассветный воздух, ощущая в дуновении ветра привкус горящего масла. Его братья, алые сородичи, рыскали вокруг, осматривая обломки корабля в поисках хоть какого-то следа. «Они не так давно упали, чтобы спрятаться», — угрожающим тоном заметил Ксафин. Рядом с ним всем громоздким телом подергивался Малнор, пуская изо рта ядовитые слюни. Торгал, словно нелепая обезьяна, запрыгнул на корпус разбитого судна и старался забраться повыше, цепляясь за металл своими костяными клинками. Он жадно принюхивался, отчего слепое лицо постоянно морщилось. Аргелтал бродил вокруг корабля. Его когти то сжимались в ребристые кулаки, то снова вытягивались смертоносными клинками. 11 оставшихся в живых галворбок, словно стая пустынных шакалов, окружили разбившийся громовой ястреб, выискивая добычу. Охота оказалась недолгой. А вот, наконец, и Алый Повелитель. Неискреннее приветствие Аквилона прозвучало с неприкрытой язвительностью и явил свою истинную сущность тем, кого предал. Кустодис вышли из тени сломанного крыла, непринужденно держа в руках оружие. Каждый из них излучал несокрушимую уверенность. Они твердо шагали вперед, расправив плечи, в поцарапанных и побитых, но в общем целых доспехах. Галворбок сомкнули круг. Три золотых воина, оказавшиеся в центре Алого Кольца, встали спиной к спине. Они не могли противопоставить несущим слово ничего, кроме брони, украшенной на груди имперскими орлами, и клинков, которые поднимали только ради служения императору. Из всех легионов Астартес лишь один был удостоен чести носить символ Аквилы на броне. Это некогда благородные дети императора, ставшие теперь ядром мятежа воителя. Но это были кустодис императора, и их право не вызывало ни малейших сомнений. Кустодис носили Аквилу чаще, чем сами примархи. Изображения орлов, сжимающих в когтях молнии, сияли на их броне чистым серебром. Оба символа возвышения императора больше не объединялись нигде, кроме доспехов его избранных телохранителей. Охотники подошли ближе. Идущий впереди Аргелтал на мгновение пожалел, что кустодис не открыли по ним стрельбу. Возможно, после сражений на борту корабля у них закончились боеприпасы. А возможно, они предпочитали завершить дело чисто, не болтерами, а клинками. «Ты убил Кирену», — произнес он довольно неразборчиво, из-за собственной ярости и кислотной слюны, скопившейся во рту. «Я казнил изменницу, хранившую свидетельство прегрешений легиона». Аквилон направил клинок на искаженное лицо Аргелтала. «Во имя императора, во что ты превратился? Это же кошмар, а не человек!» «Мы – истина!» – рявкнул Ксафин, пойманным в капкан кустодис. «Мы – галворбок, избранники богов!» Несущие слово с каждой секундой придвигались все ближе. Петля вокруг кустодис затягивалась. «Посмотрите на себя!» – изумленно воскликнул Аквилон. «Вы отвергли замысел императора о совершенстве. Вы отреклись от всего, что означает быть людьми. Мы никогда не были людьми!» Вместе со словами из пасти Аргелтала вырвались брызги шипящей слюны. «Мы никогда не были людьми! Нас забрали из семей, чтобы вести бесконечную войну во имя тысячи обманов. Ты думаешь, нам легко нести эту истину? Взгляни на нас! Взгляни на нас! Человечество примет богов или канет в забвение. Мы видели, как пылает империум. Мы видели, как вымирают народы. Мы видели, как это происходит, как происходило раньше. Это цикл жизни галактики, подчиняющийся, смеющимся и жаждущим богам». В голосе Аквилона не было других эмоций, кроме доброты, и от этого его слова звучали еще более жестоко. «Друг мой, брат мой, вас обманули. Император!» «Императору известно куда больше, чем он вам открыл», — вмешался Ксафин. «Императору известна изначальная истина. Он бросил вызов богам и в своей гордыне обрек человечество. Только через преданность, через поклонение, — добавил Малнор, — через веру, — сказал Таргал, — Человечество выживет в бесконечных войнах и реках крови, которые захлестнут галактику. Аквилон смотрел на каждого из несущих слова, когда они добавляли свои голоса к проповеди. И в заключение снова повернулся к Аргилталу. «Брат», — обратился он к Астартес, — «вас обманули самым недостойным образом. Ты убил Кирену. И ты считаешь это самым страшным предательством?» Звонкий, раскатистый смех Аквилона заставил Аргилтала скрипнуть зубами. «Ты, который отверг свет Императора и превратился в чудовище! Ты, который приковывал несчастных к стенам корабля запрещенным знанием, заставляя их впитывать все психические потоки на протяжении 40 лет, ты обвиняешь меня в предательстве?» Слова брата ранили его, невзирая на демоническую ярость, затуманившую мозг, невзирая на горе, причиненное гибелью Кирены. Аргилтал не раз проходил через эту комнату и с какой бы ненавистью ни относился к происходящему в ней, все же позволял продолжать процесс. Воспоминания нахлынули болезненными уколами, и каждое видение успевало причинить страдания, прежде чем он его изгонял. Ксафин, читающий строки из книги Ларгара, а перед ним кричащий астропат. Эту женщину, приковав к стене, медленно потрошили, заставляя испытывать страшные мучения, которые и являлись центром притяжения. Колхидские руны, вытатуированные на ее теле всего час назад, еще кровоточили. Система жизнеобеспечения, управляемая апотекариями легиона, поддерживает ее жизнь в течение долгих месяцев. Демон, призванный в ее разум, подчинит ее себе ради простейших задач – притягивать и впитывать все происходящие поблизости психические потоки. Ни одно слово не достигнет Терры, кроме фальсифицированных несущими слово донесений. Достигнуто согласие, идеальный легион. Ларгар, 17-й сын, проявляет преданность, которая порадовала бы любого отца. «А я обвиняю тебя!» — со смехом закричал Ксафин в глупости. «Твой драгоценный астропат на протяжении 40 лет завывал о ваших подозрениях, обращаясь прямо к демонам. Каждый раз, когда вы толпились вокруг него, внимая словам Императора, вы слышали лишь ложь, которую я нашептывал на ухо демону». Аргилтал не поддержал Ксафина. Происходящее в той комнате не вызывало у него мрачного удовлетворения. Капеллан приговорил к мучительной смерти не одну женщину, а в общей сложности 61 душу. Тяжесть одержимости истощала астропатов отвратительно быстро. Они деградировали стремительно в страшных мучениях. Уже через несколько месяцев тела начинали пожирать зловонные черные опухоли. Сознание несчастных разрушалось вихрями варпа, словно утесы, подверженные воздействию нескончаемых штормов. И многие страдальцы угасали быстро. Лишь некоторые продержались год. Но каждый раз наступал момент, когда приходилось подключать к системе жизнеобеспечения очередного беспомощного и кричащего астропата, а потом мучить его плоть ритуальными кинжалами и раскаленным металлом. Наблюдение за каждым подключением Аргилтал считал частью своего покаяния. Каждый раз он дожидался, пока глаза очередного несчастного не остекленеют, но не от смерти, а в знак капитуляции. Каждый раз он ждал того благословенного момента, когда сущность демона прорывалась сквозь сознание человека. Вопли стихали. И после отчаянных стенаний наступала блаженная тишина. 19 человек вызвались добровольно. 19 членов астропатического хора флотилии, подготовленные годами проповедей Ксафина, по своей воле решились сохранить важнейшие секреты легиона. Как ни странно, они сгорели быстрее остальных, поддавшись биологическому истощению сильнее, чем те, кого приковали насильно. Похоже, что страдания усиливали ритуал. Ксафин это заметил и доложил Эрибу. В ответ он получил благодарность, и в описании ритуала в книге Ларгара были внесены дополнения. После этого Ксафин несколько недель буквально светился от гордости. Кустодис отыскали это помещение, скрытое в самом сердце монастырской палубы. Но кто-то когда-то нашел его раньше. Аквилона туда направили, в этом Аргилтал не сомневался. И тогда он принес в душе клятву. Кто бы ни был этим мерзким предателем, он разорвет его на части и попирует над его плотью. «Мы никогда не были людьми», — негромко произнес он, даже не сознавая, что говорит вслух. В этот момент меланхоличной ярости Раум окончательно перехватил контроль, и их общее тело устремилось вперед. «За императора!» — вскричал Аквилон. В ответ ему засмеялись демоны Гал-Ворбак.